Из-за него на свет начали появляться особи безглазые или с различным количеством глаз, неспособные к жизни, изуродованные, безносые, а также большое количество психически неполноценных. Ах, наш двутелый, другие, те, другие, да, да. Очевидно, теория, на которую они опирались, была неверной. В течение полутора десятков лет появились тысячи изувеченных, деформированных мутантов. Трагические плоды этого эксперимента они пожинают еще и сегодня. От плана отказались? Мы даже не спрашивали об этом, признался кибернетик. Он повернулся к микрофону. План биологической реконструкции существует ли сейчас? Каково его будущее? Калькулятор, скрипя, некоторое время как будто припирался с двутелом, который издавал слабое покашливание. «Может быть, ему плохо?» — тихо спросил координатор доктора. «Нет, лучше, чем я ожидал. Он устал, но до сих пор не хочет уйти отсюда. Я даже переливание крови не могу ему сделать. Очевидно, если влить ему кровь нашего двутела, его красные кровяные тельца выпадут в осадок и...» «Тсс!» — цикнул физик. Репродуктор захрипел. «План есть, нет, пауза. Теперь план когда-то не был, пауза. Теперь мутации, болезнь, пауза. Информация подлинная, план был, теперь нет». «Не уловил», — признался инженер. «Он говорит, что в настоящее время отрицается существование этого плана. Как будто его вообще никогда не было. А мутации якобы являются видом болезни. В действительности план был проведен в жизнь, а потом его отбросили, не желая признать своего поражения». «Кто?» «Это их якобы несуществующая власть». «Постойте, постойте», — сказал инженер, — «как же так? С момента, когда последний анонимный властитель перестал существовать, воцарилась как бы эпоха анархии, так что ли? Так кто же проводил в жизнь этот план?» «Ты ведь слышал? Никто его не проводил, никакого плана не было, так сегодня утверждают». «Ну хорошо, но тогда, 50 или сколько там лет назад, тогда утверждали что-то другое». «Нет, это невозможно понять». «Почему?» «Ты ведь знаешь, что у нас на Земле существуют некоторые явления, о которых не принято говорить во всеуслышание, хотя о них знают. Например, даже чисто житейские взаимоотношения были бы невозможны без некоторой доли притворства. То, что у нас неопределяющее, второстепенное, то у них главный фактор». «Все это запутано и неправдоподобно», — сказал инженер. «А как с этим связан тот завод на севере?» «Он должен был производить что-то, связанное с осуществлением плана. Может быть, аппаратуру для операции или объекты, которые были не нужны, но которые якобы могли понадобиться будущим реконструированным поколениям. Но это только мои предположения», — подчеркнул кибернетик. «Что они там должны были производить, мы не знаем». «Таких заводов, наверное, должно было быть больше». «Заводов, производных биологического плана, число маленькое или большое?» «Как много?» — спросил кибернетик. Двутел откашлялся, и калькулятор почти сразу же ответил. «Неизвестно. Заводы, вероятно, много. Пауза. Информация — никаких заводов». «Это, однако, какое-то общество ужасающее», — вспылил инженер. «Почему? Ты что, никогда не слышал о военной тайне? Или о чем-то в этом роде?» «Какая энергия питает эти заводы?» — повернулся инженер к кибернетику, но сказал это так близко к микрофону, что калькулятор сразу же перевел вопрос. Репродуктор минуту погудел и продекламировал. «Неорган. Термин отсутствует. Био-био. Пауза. Энтропия, константа, биосистема». Остальное утонуло в усиливающемся гудении. На пульте зажегся красный огонек. «Пробелы в словаре», — объяснил кибернетик. «Слушай, включим его поливалентно», — сказал ему физик. «Зачем? Чтобы он начал болтать, как шизофреник? Ну, может быть, удастся больше понять». «О чем речь?» — спросил доктор. «Он хочет уменьшить селективность калькулятора», — объяснил кибернетик. «Когда спектр значений какого-то слова недостаточно острый, калькулятор отвечает, что термин отсутствует. Если я включу его поливалентно, он начнет заниматься контаминацией. Будет создавать словесные гибриды, каких нет ни в одном человеческом языке». «Таким способом мы его лучше поймем», — настаивал физик. Пожалуйста, можем попробовать. Кибернетик переключил штекеры. Координатор взглянул на двутело, которое лежало теперь с закрытыми глазами. Доктор подошел к гиганту, некоторое время осматривал его и, ничего не сказав, вернулся на свое место. Координатор сказал в микрофон. «На юге здесь есть долина, там большие строения, в строениях скелеты, вокруг могилы. Что это?» «Постой, могила ничего не значит». Кибернетик притянул к себе гибкую стойку микрофона. «На юге архитектурная конструкция. Рядом с ней в отверстиях в грунте мертвые тела, мертвые двутелы. Что это значит?» На этот раз калькулятор дольше обменивался скребущими звуками с двутелом. Они заметили, что впервые машина, казалось, сама от себя спрашивала о чем-то еще раз. И, наконец, обращенный к ним репродуктор монотонно сообщил. «Двутел, физическая работа, нет». Пауза. «Электрический орган, работа, да, но акселероин, эволюция, дегенерация, злоупотребление». Пауза. «Юг — это экземплификация самоуправляемой прокрустики». Пауза. «Биосоциозамыкание, антисмерть». Пауза. «Общественная изоляция, не сила, не принуждение». Пауза. «Добровольность». Пауза. «Микроадаптация группы, центра самотяг, продукция, да, нет». Пауза. «Ну что, получил?» Кибернетик сердито посмотрел на физика. «Центра самотяг, антисмерть, биосоциозамыкание, говорил я тебе. Пожалуйста, теперь расшифровывай». «Постепенно расшифрую», — сказал физик. «Это имеет что-то общее с принудительными работами». «Неверно. Он сказал, не сила, не принуждение, добровольность». «Ну, так спросим еще раз». Физик подтянул к себе микрофон. «Непонятно», — сказал он. «Скажи очень просто, что на юге, в долине? Колония, группа осужденных, изоляция, производство? Кто производит, что и зачем, с какой целью?» Калькулятор снова объяснился с двутелом, и это продолжалось минут пять, потом опять заговорил. «Изоломикрогруппа, добровольность, интерсцепление, принуждение, нет». Пауза. «Каждый двутел противигра, изоломомикрогруппа». Пауза. «Главная связь центростремительный самотяг». Пауза. «Связка, гневись». Пауза. «Кто вина, тот кара». Пауза. «Кто кара, тот изоломи микрогруппа». Добровольность. Пауза. «Что такое изоломи микрогруппа?» Пауза. «Интерсвязи возвратные, полииндивидуальные, сцепление, гневись, саму цель, гневись, саму цель». Пауза. «Социопсихоциркуляция, внутренняя антисмерть». Пауза. «Подождите!» — крикнул кибернетик, видя, что остальные беспомощно зашевелились. «Что это значит «саму цель»? Какая цель?» «Самуцеление!» — пробурчал калькулятор, который на этот раз вообще не обратился к двутелу. «А, инстинкт самосохранения!» — крикнул физик. А калькулятор поспешно объяснил. «Инстинкт самосохранения, да, да». «Ты хочешь сказать, что понимаешь, о чем он говорит?» — вскочил с места инженер. «Не знаю, правильно ли я понимаю, но догадываюсь, что речь идет о какой-то разновидности их системы наказаний. Очевидно, это некие микрообщества, автономные группы, которые, так сказать, взаимно загнали друг друга в угол». «Как это, без охраны? Без надсмотрщиков?» «Да, он же прямо сказал, что никакого принуждения нет». «Это невозможно». «Ну почему же?» «Представь себе двоих людей. У одного есть спички, у другого коробок. Они могут друг друга ненавидеть, но огонь зажгут только вместе. Гневись! Это гнев и ненависть, или что-нибудь близкое. Поэтому кооперация в группе возникает благодаря обратным связям, как в моем примере. Но, конечно, это гораздо сложнее. Принуждение рождается как-то само по себе. Его создает внутреннее положение группы». «Ну, хорошо, хорошо. Но что они там делают? Что они там делают? Кто лежит в этих могилах? Зачем?» «Ты слышал, что сказал калькулятор?» Прокрустика. Очевидно, от прокрустового ложа. Здор. Откуда Двутел слышал о прокрусте? Калькулятор, а не Двутел. Он выискивает наиболее близкие понятия в соответствии с резонансом в семантическом спектре. Там, в этих группах, ведется изнурительная работа. Возможно, что она не имеет никакой цели, никакого смысла. Он сказал, продукция «да-нет», значит, что-то производит. Должны это делать, ибо таково наказание. Почему должны? Кто их заставляет, если там нет никакой охраны? Какой ты упрямый. Насчет продукции я, может быть, и ошибаюсь. Но принуждение создает ситуации. Ты что, не слышал о принудительных ситуациях? Скажем, на тонущем корабле вариантов спасения, из которых ты можешь выбирать очень немного. Может, у них под ногами всю жизнь палуба такого корабля. Поскольку физический труд, особенно изнурительный, приносит им вред, то здесь происходит какое-то биозамыкание, возможно, в зоне электрического органа. Он говорил, биосоциозамыкание — это должно быть что-то иное. Но нечто в этом роде. В группе существует сцепление, взаимное притяжение, то есть группа обречена вариться в собственном соку и изолирована от общества. Это страшно туманно. Что они там все-таки делают? Ну, чего ты от меня хочешь? Я знаю столько же, сколько и ты. Ведь недоразумения и смещения значений накладываются одно на другое не только с нашей стороны, но точно так же между калькулятором и Двутелом, с другой. Может быть, у них есть специальная научная дисциплина, прокрустика, теория динамики таких групп. Они заранее планируют тип действий, конфликтов и взаимных притяжений в ее сфере. Функции распределены так, чтобы образовалось своеобразное равновесие, обмен, циркуляция, гнев, ненависть, чтобы эти чувства спаивали их, и одновременно, чтобы они не могли найти общего языка с кем-нибудь вне группы. Это твои личные вариации на тему шизофренических бредней калькулятора и вовсе не объяснение? — крикнул химик. — Пожалуйста, займи мое место. Может быть, у тебя пойдет лучше. Стало тихо. — Он очень устал, — сказал доктор. От силы еще один-два вопроса. Больше нельзя. Кто хочет их задать? — Я, — сказал координатор. — Откуда ты узнал о нас? — бросил он в микрофон. «Информация, метеорит, корабль», — ответил через минуту калькулятор, обменявшись несколькими короткими хриплыми звуками с Двутелом. «Корабль иной планеты, космическое излучение, дегенерация существ», — пауза. «Несут смерть», — пауза. «Стеклянистая изоляция с целью ликвидации», — пауза. «Обсерватория», — пауза. «Грохот». Произвел пеленгование, направление звука, источник грохота, фокус попадания ракета. Пауза. Пошел ночью. Пауза. Ждал. Защитник открыл изоляцию. Вошел. Здесь. Пауза. Объявили, что упал корабль с какими-то чудовищами, да? Спросил инженер. Да. Что мы дегенерировали под влиянием космического излучения. И что они намерены запереть нас, окружить этой стеклянистой массой? Он по звуку запеленговал направление обстрела, определил цель и таким образом нашел нас. «Не боялся чудовищ?» — бросил координатор в микрофон. «Ну, не боялся, это ничего не значит. Сейчас, какое там было слово? А, гневись. Может, так переведет?» Кибернетик повторил вопрос на странном жаргоне калькулятора. «Да», — почти сразу же ответил репродуктор. «Да, но шанс один на миллион оборотов планеты». «Это понятно. Каждый из нас пошел бы», — понимающий кивнул головой физик. «Хочешь остаться с нами? Мы вылечим тебя. Смерти не будет», — медленно сказал доктор. «Нет», — ответил репродуктор. «Хочешь уйти? Хочешь вернуться к своим? Возвращения нет», — ответил репродуктор. Люди переглянулись. «Ты действительно не умрешь. Мы тебя действительно вылечим!» — воскликнул доктор. «Скажи, что ты хочешь сделать, когда будешь здоров?» Калькулятор заскрипел. Двутел ответил одним звуком, таким коротким, что он был едва слышен. «Нуль!» — как бы колеблясь, — сказал репродуктор. И через мгновение добавил, словно неуверенный, что его правильно поняли. «Нуль! Нуль! Не хочет остаться. Возвращаться тоже, буркнул химик. Может, он бледит? Все посмотрели на Двутела. Его бледно-голубые глаза глядели на них неподвижно. В тишине было слышно его медленное и глухое дыхание. «Довольно», — сказал доктор, вставая. «Выйдите все. А ты?» «Сейчас приду. Я два раза принимал психедрин. Могу с ним еще немного посидеть». Когда люди встали и двинулись к двери, малый торс Двутела, до сих пор поддерживаемый как бы невидимой опорой, вдруг сломался. Его глаза закрылись, голова бессильно упала назад. «Слушайте, мы все время расспрашивали его, а почему он нас ни о чем не спросил?» — спохватился в коридоре инженер. «Почему же до этого и он спрашивал?» — ответил кибернетик. «Об отношениях, господствующих на Земле, о нашей истории, о развитии астронавтики и еще за каких-нибудь полчаса до вашего прихода он говорил значительно больше». «Должно быть, очень ослаб». «Наверное. Он получил большую дозу облучения. Путешествие по пустыне должно было его здорово утомить, тем более, что он довольно стар». «Как долго они живут?» «Около 60 оборотов планеты. То есть немного меньше 60 наших лет. Эдем обращается вокруг своего Солнца чуть быстрее, чем Земля». «Как они питаются?» «Довольно своеобразно. Кажется, эволюция проходила тут иначе, чем на Земле. Они могут непосредственно усваивать некоторые неорганические субстанции». «Действительно своеобразно», — сказал инженер. «Ага, грунт, который вынес тот первый», — вдруг сообразил химик. Они остановились. «Да, но таким способом Двутелы питались тысячи лет назад. Теперь в нормальных условиях так никто не поступает. Эти тонкие чаши на равнине, как бы их аккумуляторы продовольствия». «Это что, живые существа?» «Не знаю. Во всяком случае, они избирательно извлекают из глубины и накапливают вещества, которые служат Двутелам пищей. Их много разных видов». «Да, очевидно, Двутелы должны их разводить, вернее, возделывать», — сказал химик. «На юге мы видели целые плантации этих чаш. Но зачем тот, который забрался в ракету, рылся в глине?» «Потому что после захода солнца чаши втягиваются под почву. Все равно глины было везде достаточно, а он выбрал именно эту в ракете. Может быть, потому что она была разрыхлена, а он голоден. Мы не говорили об этом с нашим астрономом. Возможно, что тот Двутел действительно бежал из долины на юге». «Ребята, идите-ка теперь спать», — обратился координатор к физику и кибернетику. «А мы займемся делом. Скоро 12. 12 ночи? А как же? Я вижу, ты уж совсем потерял счет времени». «Ну, в таких условиях...» Сзади послышались шаги. Из библиотеки вышел доктор. Все испытующие смотрели на него. «Спит», — сказал он. «Худо с ним. Когда вы вышли, я решил было...» Он не кончил. «Но ты говорил с ним?» «Говорил. То есть, понимаете, мне показалось, что это конец. Я спросил его, можем ли мы что-нибудь для них сделать, для всех. И что он сказал?» «Нуль», — медленно повторил доктор, и всем показалось, что они слышат мертвый голос калькулятора. «Идите теперь ложитесь», — сказал координатор через мгновение. «Но я еще воспользуюсь тем, что мы все вместе, и спрошу вас всех, будем ли мы стартовать?» «Да», — сказал инженер. «Да», — произнесли физик и химик почти одновременно. «Да», — присоединился кибернетик. «А ты?» «Что ты молчишь?» — спросил координатор доктора. «Я размышляю. Понимаете, мне еще никогда не было так интересно». «Понимаю. Тебя интересует, как им можно помочь, но теперь ты уж знаешь, что...» «Нет, не знаю», — тихо сказал доктор. Глава 14. Часом позже по откинутой крышке грузового люка сполз защитник. Инженер остановил его в 200 метрах от стеклянистой стены, сходящейся кверху, словно недостроенный свод, и принялся за дело. Тьма гигантскими скачками убегала вглубь пустыни. Ослепительные, гремящие бичи рассекали зеркальную стену, сочащиеся жаром плиты падали на грунт, белый дым бурлил над кипящим песком. Инженер оставлял куски строительного материала остывать и хлестал аннигилятором дальше, врубая в своде окна, с которых стекали огненные сосульки. В мутной полупрозрачной оболочке возникали ряды четырехугольных дыр, сквозь них открывались провалы звездного неба. Дым спиралями стлался по песку. В жилах стеклянистого колосса что-то пощелкивало, трещало, обломки затягивал темный жар. Наконец защитник задом стал пятиться к ракете. Инженер на расстоянии измерял радиоактивность. Счетчики, предостерегающие, гудели. «Пришлось бы ждать минимум четверо суток», — сказал координатор, — «но мы пустим туда черного и чистильщиков». «Да, радиоактивность значительна только на поверхности. Достаточно будет сильной струи песка под давлением, а обломки нужно собрать в одном месте и закопать». «Можно бы загрузить их в кормовой отстойник». Координатор задумчиво смотрел на вишневый отсвет пылающих развалин. «Зачем?» — удивился инженер. «Нам это ничего не даст, бесполезный балласт». «Я предпочел бы не оставлять радиоактивных следов. Они не знают атомной энергии, и лучше, чтобы они ее не узнали». «Может быть, ты и прав», — пробурчал инженер. «Эдем», — добавил он через мгновение. «Ты знаешь, передо мною вырисовывается картина. После того, что рассказал этот двутелый астроном, вернее, калькулятор, жуткая картина». «Да», — медленно кивнул координатор. «Какое-то крайнее, потрясающе последовательное злоупотребление теории информации. Оказывается, она может быть инструментом пыток более чудовищных, чем любые физические мучения. Селекция, торможение, блокировка информации. Таким способом в самом деле можно культивировать геометрически точную, кошмарную прокрустику, как сказал калькулятор. Как ты думаешь, он это понимает?» «Что значит понимает?» «А, ты имеешь в виду, считает ли он такое состояние нормальным?» «Ну, в определенном смысле, пожалуй, да. Ведь он ничего другого не знает. Хотя он ссылается на их древнюю историю тиранов, сначала обычных, потом анонимных, значит, он обладает масштабом для сравнения». «Да, наверное. Если б ему не с чем было сравнивать, он не сумел бы нам все это рассказать. Если апелляция к тирании дает ему возможность вспомнить о лучших временах, то благодарю. А все-таки это в некотором роде логичный путь развития. Какой-то очередной тиран, видимо, напал на мысль, что личная анонимность при существующей системе управления будет выгоднее. Общество, не имея возможности сконцентрировать сопротивление, направить враждебные чувства на конкретную особу, становится в какой-то мере морально разоруженным». «Ах, ты это так понимаешь. Безличный тиран? Может быть, это ложная аналогия? Но через некоторое время, когда теоретические основы этой их прокрустики сложились, кто-то из его наследников пошел еще дальше, ликвидировал, мнимо, конечно, даже свое инкогнито, упразднил самого себя, саму систему управления. Конечно, исключительно в сфере понятий, слов, публичных высказываний. Но почему же здесь нет никаких освободительных движений? Этого я не могу понять». «Даже если они карают своих преступников, заключая их в автономные, изолированные группы, ведь при отсутствии какой бы то ни было стражи, надзора, внешнего насилия, возможно, индивидуальное бегство и даже организованное сопротивление». «Чтобы могла возникнуть организация, должны существовать средства взаимопонимания». Координатор высунул через лаз башенки глазок счетчика Гейгера, треск которого стал как будто бы понемногу утихать. «Заметь, что определенные явления у них, вообще говоря, не лишены названия или связей с другими, но и названия, и связи, которые выдаются за истинные маски, уродства, вызванные мутациями, называются эпидемией какой-то болезни. То же самое, очевидно, происходит со всем остальным. Чтобы покорить мир, нужно его сначала назвать, без знания, без оружия, без организации, отрезанные от других жителей планеты. Немногое они могут сделать. «Да», — сказал инженер, — «но эта сцена на кладбище, этот ров под городом, пожалуй, указывают на то, что здесь все-таки не такой уж совершенный, как хотелось бы этому неизвестному властителю. А как наш двутел испугался стеклянистой стены, помнишь? Видно, не все идет здесь гладко». Счетчик над их головами щелкал все ленивее. Обломки у стены и окружающий корабль потемнели, только почва еще дымилась, и в столбе дрожащего воздуха странно покачивались звезды. «Вот мы решили стартовать», — говорил инженер. «А ведь могли бы мы получше узнать их язык, понять, как действует эта их проклятая власть, притворяющаяся несуществующей, и дать им оружие. Кому? Тем несчастным, похожим на нашего двутела. Ты дал бы ему в руки аннигилятор? Ну, для начала мы могли бы сами уничтожить эту власть, да?» — спокойно подсказал координатор. — Другими словами, освободить их силой, если иного способа нет. — Во-первых, это не люди. Ты не должен забывать, что в конце концов всегда разговариваешь с калькулятором, и что двутело, понимаешь, постольку, поскольку понимает его сам калькулятор. Во-вторых, никто им того, что есть, не навязывал, по крайней мере, никто из космоса, а не сами. «Рассуждая так, ты соглашаешься на все? На все?» — крикнул инженер. «А как ты хочешь, чтобы я рассуждал? Разве население планеты — это ребенок, который зашел в тупик, откуда его возможно вывести за руку? Если бы это было так просто, боже мой, Хенрик, освобождение началось бы с того, что нам пришлось бы убивать, и чем яростнее была бы борьба, с тем меньшим разбором мы бы действовали, убивая, в конце концов, только для того, чтобы открыть себе путь для отступления или дорогу для контратаки, убивая всех, кто стоит перед защитником. Ты-то хорошо знаешь, как это легко». «Знаю», — буркнул инженер. «Впрочем», — добавил он, — «еще ничего не известно. Без сомнения, они наблюдают за нами, и эти окна, которые мы пооткрывали в их непроницаемой оболочке, наверняка им не понравятся. Думаю, что теперь мы можем ожидать очередной их попытки». «Да, это возможно», — согласился координатор. «Я подумал даже, не выставить ли нам какие-нибудь посты, электронные глаза и уши. Это потребовало бы массу времени и поглотило бы материалы, которых у нас не слишком много. И об этом я думал, потому и колеблюсь. 2 рентгена в секунду. Уже можно посылать автоматы. Хорошо. Защитника на всякий случай лучше поднять наверх в ракету». После полудня небо затянулось тучами, и впервые с того момента, как люди попали на планету, начал идти мелкий теплый дождь. Зеркальная стена потемнела, по ее выпуклостям шумом сбегали маленькие ручейки. Автоматы работали неутомимо. Песчаные струи, рвущиеся из пульса моторов, скрежетали и шипели на поверхности вырезанных плит. Осколки стекла взлетали в воздух. Дождь превратил песок в жидкую грязь. Черный втаскивал в ракету через грузовой люк контейнеры, наполненные радиоактивными обломками. Другой автомат проверял счетчиком герметичность крышек. Потом обе машины волокли уже очищенные плиты на места, указанные инженером, где в брызгающих фонтанах искр, выбрасываемых сварочными аппаратами, большие глыбы размягчались в пламени дуги, схватывались друг с другом и превращались в основание будущего помоста. Вскоре выяснилось, что строительного материала не хватит. Под вечер защитник снова выпался из ракеты и остановился напротив продырявленных стен. Зрелище было адским. Дождь все еще шел, он переходил в ливень. Неправильные квадратные солнца разрывали мрак ослепительным светом. Гул ядерных взрывов смешивался с тупым шорохом пылающих глыб стекла. Падая, они вспахивали почву, и тогда вверх рвались густые облака дыма и пара. Лужи дождевой воды испарялись с пронзительным свистом. Дождь вскипал в воздухе, не долетая до грунта, в высоте мириадами неподвижных радуг, розовых, зеленых, желтых, вспыхивали молнии. Угольно-черный в этом хаосе светозащитник отступал, медленно поворачивался на месте, поднимая тупое рыло, и снова громы и молнии сотрясали все вокруг. «Это даже хорошо!» — заорал инженер в самое ухо координатору. «Может быть, их отпугнет такая канонада, и они оставят нас в покое. Понадобится еще минимум 2 дня». Его залитое потом лицо. В башенке было жарко, как в печке. Казалось ртутной маской. Когда они отправились отдыхать, автоматы снова вышли наверх и шумели до утра, таская за собой шланги песчаных насосов, грохоча плитами стекла. Около сварочных аппаратов дождь сверкал и искрился невыносимо яркой, чистейшей голубизной. Грузовой люк глотал новые контейнеры с обломками. Параболическая конструкция за кормой ракеты медленно росла. Грузовые автоматы и экскаватор работали под ее брюхом, ожесточенно вгрызаясь в склон холма. Экипаж поднялся на рассвете. Часть стеклянного строительного материала была уже использована на крепление штольни. «Это хорошая мысль», — сказал координатор, когда все собрались в навигационной рубке у стола, заваленного рулонами чертежей. «Действительно. Если бы мы начали убирать стойки, кровля могла бы внезапно завалиться под тяжестью ракеты, и она не только грохнулась бы, но еще и раздавила бы автоматы». «А хватит нам потом энергии на полет?» — спросил кибернетик. «На 10 полетов. Если возникнет необходимость, мы можем аннигилировать обломки, которые лежат в отстойнике. Но я уверен, что это нам не понадобится. Мы введем в штольню шланг от тепломагистрали и сможем точно регулировать температуру. Когда она достигнет точки плавления стекла, стойки начнут медленно оседать. Если они будут плавиться слишком быстро, мы в любой момент можем впрыснуть в штольню порцию жидкого воздуха. Таким образом до вечера вытянем ракету. Ну, а потом поставим вертикально. Это следующий этап», — сказал инженер. В 8 утра тучи разошлись, и засияло солнце. Огромный цилиндр корабля, до сих пор беспомощно торчавший из склона холма, дрогнул. Инженер наблюдал за этим движением с помощью теодолита, измеряя медленное опускание кормы. Нос корабля был уже глубоко подкопан. Пустоту, оставшуюся от вынутой глины, заполнил лес стеклянных столбов. Инженер стоял на значительном расстоянии от ракеты, почти у самой стены, которую ряды отверстий делали похожие на развалины выдутого из стекла Колизея. Люди и двутелы покинули корабль. В какой-то момент инженер увидал фигурку доктора, который подходил издали, огибая ракету сзади, по большой дуге, но это промелькнуло, не оставив следа в его сознании. Он был слишком занят наблюдением за аппаратурой. Огромная тяжесть ракеты легла теперь на тонкий слой грунта и систему постепенно размыкающих стоек. 18 толстых тросов бежало от кормовых колец к крюкам, вплавленным в самые массивные развалины стены. Инженер благословил эту стену. Без нее роботы провозились бы с опусканием и подъемом ракеты по крайней мере в 4 раза дольше. По целой сети извивающихся в песке кабелей ток плыл к нагревательным трубам, уложенным внутри штольни. Ее устье, хорошо видное сразу же под тем местом, где корпус ракеты врезался в склон, слабо дымилось. Желто-серые испарения лениво ползли по невысохшей еще после ночного дождя почве. Корма ракеты опускалась мелкими рывками. Когда она начинала оседать резче, инженер сдвигал левый зажим прибора, и тогда из 4 окольцованных шлангов, уходящих в штольню, бил поток жидкого воздуха, и отверстие с грохотом изрыгало грязно-белые тучи. Вдруг весь корпус судорожно задрожал, и прежде чем инженер успел повернуть зажим, более чем 100-метровый цилиндр с протяжным стоном наклонился. Корма описала дугу и в долю секунды пролетела 4 метра. Одновременно нос корабля вырвался из грунта. Выбросив вверх кучу песка и мергеля, керамитовый гигант замер. Он придавил с собой кабели и металлические шланги. Один шланг лопнул, из него брызнул воющий гейзер жидкого воздуха. «Лежит! Лежит!» — заорал инженер. Через мгновение он опомнился. Рядом с ним стоял доктор. «Что? Что?» — — повторил инженер, словно оглохнув. Он никак не мог понять, что тот говорит. «Кажется, мы возвращаемся домой», — сказал доктор. Инженер молчал. «Он будет жить», — сказал доктор. «Кто? О ком ты говоришь?» «А!» — инженер вдруг понял. «И что полетит с нами?» — спросил инженер, шагнув к ракете. Он спешил. Ему хотелось как можно скорее осмотреть носовую обшивку. «Нет», — ответил доктор. Он пошел за инженером. Потом, как бы задумавшись, остановился. Явно похолодало. Фонтан жидкого газа все еще бил из раздавленной трубы. На поверхности корпуса ракеты появились фигурки. Одна из них исчезла. Через несколько минут бурлящий столб газа осел. Некоторое время еще брызгала пена, от которой леденел воздух. Неожиданно наступила полная тишина. Доктор огляделся, точно удивившись, как он сюда попал, и медленно двинулся вперед. Ракета стояла вертикально. Белая, белее пронизанных солнцем облаков, среди которых, казалось, уже плыла ее далекая заостренная вершина. Миновали 3 дня тяжелой работы. Погрузка была окончена. Большой параболический пандус из сваренных обломков стены, которая должна была запереть людей, тянулся вдоль склона холма. В 80 метрах над поверхностью планеты в открытом люке стояло 4 людей. Они смотрели вниз. Там, на буро-желтой плоской поверхности, виднелись 2 маленькие фигурки. Одна немного светлее другой. Люди смотрели сверху, как они стоят неподвижно, совсем близко, всего лишь в нескольких десятках метров от плавно расширяющихся дюзовых колец. «Почему они не уходят?» — нетерпеливо спросил физик. «Мы не можем стартовать». «Они не уйдут», — сказал доктор. «Что это значит? Он не хочет, чтобы мы улетали». Доктор знал, что это значит. Помолчал. Солнце стояло высоко. С запада плыли нагромождение туч. Из открытого люка, как из окна стрельчатой башни, неожиданно вознесшейся в пустыне, виднелись южные горы, поглубевшие, слившиеся с тучами вершины. Большая западная пустыня. На 100 километров раскинулись полосы залитых солнцем барханов и фиолетовые шубы лесов, покрывающих склоны на востоке. Гигантское пространство лежало под небосводом с маленьким резким солнцем в зените. Кружевным каркасом тянулось снизу кольцо стены. Тень ракеты двигалась по нему, как стрелка титанических солнечных часов. Она уже приближалась к 2 крохотным фигуркам. С востока послышался гром. Протяжным свистом отозвался воздух, и негаснущее в лучах солнца пламя сверкнуло из черного купола взрыва. «Ого! Это что-то новое», — сказал инженер. «Снова гром!» Невидимый снаряд выл все ближе. Людей накрыл конус адского свиста. Казалось, что зацепило нос ракеты. В нескольких десятках метров от корабля почва охнула и подпрыгнула вверх. Люди почувствовали, как он зашатался. «Экипаж по местам!» — скомандовал координатор. «Но они!» — гневно воскликнул химик. Люк захлопнулся. В рубке не было слышно рева. На экранах заднего обзора по песку прыгали огненные кусты. 2 светлые точки все еще стояли неподвижно у подножья ракеты. «Застегнуть пояса!» — приказал координатор. «Готовы?» — «Готовы!» — отозвался экипаж в разнобой. 12:07 к старту. Пуск!» «Включаю реактор», — сказал инженер. «Есть критическое», — сказал физик. «Гравиметр на оси», — сказал кибернетик. Доктор, вися в кресле, смотрел на задний экран. «Стоят?» — спросил координатор, и все взглянули на него. Это слово не относилось к ритуалу старта. «Стоят», — ответил доктор. Ракета, задетая взрывной волной, вздрогнула. «Старт!» — негромко сказал координатор. Инженер с мертвым лицом включил привод. Люди не слышали ничего, кроме очень слабых, далеких взрывов, как будто они происходили в другом, ничего общего с людьми, не имеющим мире. Медленно нарастал тихий пронизывающий свист. Все как бы растворилось в нем, растеклось, мягко покачиваясь. Люди проваливались в объятия неодолимой силы. «Стоим на огне», — сказал инженер. Это значило, что ракета оторвалась от грунта и выбрасывает ровно столько огненных газов, сколько необходимо, чтобы уравновесить собственную тяжесть. «Нормальная синергическая», — сказал координатор. «Выходим за нормальную», — доложил кибернетик. Лапы амортизаторов медленно поползли назад. «Кислород!» — крикнул доктор, как бы проснувшись, и сам закусил эластичный мундштук. Через 12 минут корабль вышел за пределы атмосферы. Не уменьшая скорости, он уходил в звездную чернь по виткам, разматывающейся спирали. 740 огоньков указателей, контрольных ламп, приборных шкал пульсировало, дрожало, мигало и сверкало в рубке. Люди расстегнули пояса и побросали карабины на пол. Они подходили к распределительным пультам, недоверчиво клали на них ладони, проверяли, не греются ли где-нибудь трубопроводы, не слышно ли шипение замыканий, подозрительно втягивали воздух, нет ли запаха огня, гари, заглядывали в экраны, проверяли показания астродезических калькуляторов. Все было таким, каким должно было быть. Воздух чистый, температура нормальная, распределительный щит словно никогда и не превращался в груду обломков. В навигационные рубки над картами склонились инженеры-координатор. Звездные карты были больше, чем стол. Они свисали на пол, иногда рвались. Давно шли разговоры, что в навигационный нужен стол побольше, а то все топчут карты. Стол по-прежнему был тот же. «Видел Эдем?» — спросил инженер. Координатор, непонимающе, взглянул на него. «Кто я?» «Сейчас. Погляди». Координатор обернулся. На экране, гася близкие звезды, плыла огромная опаловая капля. «Прекрасная планета», — сказал инженер. — Потому мы и свернулись с курса, что она такая прекрасная. Мы хотели только пролететь над ней. — Да, хотели только пролететь. Исключительный блеск. Другие планеты не такие прозрачно чистые. Земля так просто голубая. Они все еще смотрели на экран. — Остались, — тихо сказал координатор. — Да, он сам так захотел. Ты думаешь? — Уверен. Он предпочел, чтоб мы... А не они. Это было все, что мы могли для него сделать. Некоторое время они молчали. Эдем удалялся. «Какая чистая», — сказал координатор. «Но, знаешь, по теории вероятности следует, что бывают еще прекраснее». Краков, Закопане. Лето 1958 года.